потом в тишине словно бы зарокотало море. Но вот рокот стих, и я, повинуясь неведомой мне силе, опустил руки, которыми закрывал лицо, и посмотрел вверх. Над алтарем клубилось маленькое темное облачко. И из него то вдруг появлялся огненный змей, то исчезал внутри. И тогда все божества и духи, облаченные в свет, пали на мраморный пол и стали громко молиться. Но я не понимал ни единого слова из того, что они произносили. Темное облачко, о чудо, опустилось на алтарь. Огненный змей потянулся ко мне, лизнул мой лоб своим раздвоенным язычком и скрылся. Из облачка послышался небесный нежный голос, тихий и царственный. «Удалитесь, мои служители, оставьте меня с сыном земли, которого я призвала к себе». И точно стрелы, выпущенные из лука, облаченные в пламя духи и божества, улетели прочь. «Не бойся, о Гармахис», — произнес голос, — «я та, которую ты знаешь под именем Исиды. Это имя мне дали египтяне. Не пытайся узнать обо мне что-то еще. Это тебе недоступно, ибо я все сущее, жизнь, моя душа, природа, облачение, я смех ребенка, я любовь юной девушки и поцелуй матери, я дитя и служанка непостижимого, который есть Бог, или великий закон мироздания, или судьба, хотя сама я и не богиня, и не судьба, и не закон. Это мой голос ты слышишь, когда на земле дуют ветры и ревут океаны. Когда ты глядишь на звездную твердь, ты видишь мой лик. Когда весной все покрывается цветами, это я улыбаюсь, о Гармахис. Ибо я сущность природы, и все, что она создает, — это я. Все живое одухотворено моим дыханием. Я рождаюсь и умираю, когда рождается и умирает луна. Я поднимаюсь с волнами прилива и вместе с ними опадаю. Я встаю на небе, когда встает солнце. Я сверкаю в молнии и грохочу в раскатах грома. Я все великое и грозное, что царствует и повелевает, и все малое и смиренное, что прозябает в ничтожестве. Я в тебе, Гармахис, а ты во мне. То, что вызвало из небытия тебя, вызвало и меня. И потому, хоть велико мое могущество, а тебе подвластно так мало, не бойся, ибо нас связывает общая нить жизни, той жизни, что течет по этой нити через просторы Вселенной к солнцам и звездам, к божествам и душам людей, объединяя всю природу в единое целое, вечно меняющееся и во веки веков неизменное. Я склонил голову. Говорить я не мог. Меня сковывал страх. Ты верно служишь мне, о сын мой, продолжал тихий, нежный голос —